Соляризация с морганием. Поднимите голову и поворачивайте ее из стороны в сторону, быстро моргая глазами и глядя прямо на солнце. Будьте осторожны. Прямо на солнце можно смотреть не более 3 секунд. Вы будете удивлены. Независимо от того, насколько нежны ваши глаза, это упражнение не причинит вам боли, а солнце не покажется слишком ярким. Затем выполните упражнение, делая повороты и глядя закрытыми глазами прямо на солнце. На этом ваша работа с солнцем закончена. Вы заметите, что в глазах рябит от солнечных пятнышек, пунктиров и черточек. Поэтому отойдите в тень и проделайте пальминг, в 2 раза более продолжительный. У некоторых людей, после того, как они впервые сняли очки, сохраняется специфический очковый взгляд. По мере улучшения состояния глаз, глазные яблоки вернутся на свое место в орбите, продвинувшись из глазниц вперед. Солнце нормализует слезотечение и придает блеск белку глаз и роговой оболочке, одновременно делая более яркой окраску радужной оболочки. Хорошо соляризованные глаза прекрасны. Уговорите и своих друзей заняться этими упражнениями. Иногда спрашивают, можно ли делать соляризацию через оконное стекло. В редких случаях да. Яркость – вот что дает отдых и укрепляет глаза. Стекло в данном случае не служит препятствием на пути к успеху. Немецкий офтальмолог Майер Швигерат указывал, что пациентам с серьезными заболеваниями зрения удалось помочь тем, что они стали смотреть открытыми глазами на солнце во время заката. Вот уже многие годы соляризация для укрепления глаз, независимо от того, здоровы они или больны, шла всем на пользу. У меня в Сибири была пациентка с диагнозом дистрофия сетчатки. Я ей порекомендовал смотреть на солнце на восходе и на закате. Через 3 месяца острота ее зрения улучшилась в 3 раза по сравнению с исходным состоянием. Как только ваши глаза начнут воспринимать солнечный свет с легкостью, вас охватит приятное чувство физического комфорта, что дает вам солнечный свет. Вас не будет покидать чувство успокаивающей легкости и психического расслабления. Даже половины тех ощущений, что вы достигаете на солнечном свету, вы не получите в своих темных комнатах. Возникает вопрос, сколько делать упражнений соляризации в течение дня? Ответ прост. Прекращайте соляризацию, как только почувствуете неприятные ощущения. Помните о правиле «понемногу, но часто». Оно – ключ к вашему успеху. Второй практический вопрос, который может возникнуть. Что делать, если нет возможности воспользоваться солнечным светом? Допустим, вы находитесь в условиях полярной ночи на севере или живете в городе, который накрыт смогом, и солнце не пробивается.